Алло, вот вы вчера накатили на моего друга, обещали зарубить. Что за дела? Ничего. Ты, сука, ебаная в рот. Я сейчас всю твою дверь топором разрисую, блядина. Понял? Давайте 02 вызову. один на один во дворе.